Еще одно. В Сябринцах не оказалось семейства Глеба Ивановича Успенского. А ведь сябринцевское свидание было обусловлено с Александрой Васильевной. Возможно, Глеб Иванович не успел предварить свой приезд, вернее, приход телеграммой, и Александра Васильевна была в столице. В Петербурге часто сменял наемные квартиры. Он был жильцом. В губерниях еще чаще сменялись номера и съезжие избы. Он был постояльцем. И только здесь, у мелкой керести, булькающей на камешках, как Иволга, здесь, в Сябринцах, был его дом. Не наследственный, а благоприобретенный. Слово составное, юридически на свои деньги, на свои средства, но выделить надо другое, приобретенный во благо. Весной 81-го оставаться в Петербурге было не в моготу. Не потому, что Петербургу быть пусту в пору вакантов и отпусков, а потому, что в городе пластался Семеновский плац, а на плацу Семеновском в апреле 81-го повесили первомартовцев. В день казни Глеб Иванович не то чтобы не нашел в себе сил хоть взглядом проститься с ними, он не нашел в себе сил оказаться в толпе жадно любопытствующей. Александра же Васильевна была на Семеновском в этой толпе. Она разрыдалась, выкрикивала что-то несвязное. Ее толкали, на нее шикали, будто слезами своими и криком мешала она церемониальному действу, от которого толпу бросала в завороженный трепет. Она вернулась с плаца, дрожа всем телом. Зуб на зуб не попадал, губы были белые. Удавки, захлестнув пятерых, захлестнули и Глеба Ивановича. Он горел в жару, как в ангине. Эскулап диагностировал ангину и присоветовал Крым. Они уехали из Петербурга так поспешно, что квартальный донес по начальству об исчезновении господина Успенского, находившегося в дружбе с казненными государственными преступниками. Коль скоро господин Успенский пребывал под негласным надзором, сообразительный обер-полицмейстер снесся с новгородским губернатором, ибо в пределах новгородской губернии господин Успенский имел обыкновение сочинять свои статейки. И точно, не в Крым поехал, а подался в край елового сумрака, крушинного подлеска, увалистых верещатников, в тот край, откуда сеятель и хранитель при первом удобном и неудобном случае уносил ноги в город, а бабы-горюхи плакались, не шлет никакой помощи. Все было, как и минувшими веснами. И зеленый шум, и майский жук, и голавль, по-здешнему Мирон. Было и привычное ощущение находящегося под надзором. Если не сам урядник, то староста или лавочник подзывал соседей на пару слов. «Ты там смотри-ка, поглядывай за приезжим». И соседи интересовались. «Позвольте спросить, вы зачем приехали?» Ответить «наблюдать и писать» право как-то не совсем ловко. Это к неопределенно рукой повести. Я, мол, писатель. Опять последует полувопросительное «ага». «По писарской, стало быть, части?» Возразить «нет, я так, мол, для себя, это ж все равно, что пригласить, глядите, вот он, олух, вот бездельник». И находящийся под надзором невразумительно приговаривал: «Да так, знаете ли, посмотрю, отдохну немного». После чего следовало умозаключение: «Ага, при капитале, значит». Признавать капитал — христаковщина какая-то, черт знает что, и выходила, а этот-то приезжий, он, брат-то мой, кромешный какой-то человек. С виду не самостоятельный, а за все платит, не торгуясь, даже будто и конфузис дешевизный запрос. Платит? Платит. Ну так и леший с ним, пущай живет. Однако по нынешним временам глаз нужен. Все это он знал не хуже, чем отче наш. И все это дьявольски надоело. Но в тот год, 81-й, в год Семеновского плаца, было и другое, прежде небывалое. В зеленом шуме слышался ропот толпы. В тенях от суковатого дерева мерещилась виселица. А толстый майский жук, а крупные звезды болотных незабудок